Пипитер называется». «Что ты сказала?» Я не сразу понял, о чем она вообще говорит. «Подставка для нот. Пипитер называется правильно». «Надо же. Кто только эти слова странные придумывает. С непривычки не выговоришь. В общем, на этом пипитре что-то лежит». «Пипитре», — автоматически поправила она и пошла вперед. С учетом красного освещения по кругу, выглядело это все, конечно, жутковато. Мне все время казалось, что сейчас стены комнаты вдруг рухнут, и это всюду на нас полезут петрушки с красными колпаками. Обошлось. Когда до сцены оставалось несколько метров, Полина ускорила шаг, легко запрыгнула на сцену, схватила то, что лежало на пипитре, и победно помахала мне рукой. «Книга, Макс! Мы нашли ее, смотри!» Я запрыгнул на сцену и с нетерпением взял у нее из рук книгу. Мне очень хотелось посмотреть на одну из причин тяжелых смертельных проблем, свалившихся на род Соболевых. Небольшая, размером с две моих ладони, переплет из кожи, окрашенный в темно-бордовый цвет. Какие-то пятна на ней. Блин, кровь? «Брось ее на пол, Макс», — сказала Полина, что я немедленно и сделал. «Ну, чего ждешь? Пора покончить с этим уродом». Я активировал меч и одним ударом проткнул книгу насквозь. Подвал потряс громкий протяжный крик боли. Никаких сомнений, что кричал именно красный паяц, у нас с Лазаревой не было. Трудно было спутать с чем-либо другим его мерзкий голос. По комнатам пронесся сильный ветер, который обдал нас жаром. Красный свет в комнате заморгал, а затем все успокоилось и наступила тишина. Будто ничего и не было. Книга вспыхнула необычным красным пламенем, которое сожрало ее мгновенно. Всего через несколько секунд на ее месте остался лишь пепел, который Полина смахнула ногой со сцены на пол. «Вот теперь, я думаю, мы с ним точно покончили», — сказала она и посмотрела на меня. «Или снова есть варианты?» «Сейчас проверим. Иди за мной». Я спрыгнул со сцены и пошел в ту комнату, где лежало тело Петрушки. Если ему и правда пришел конец, то сейчас он должен будет исчезнуть. Так оно и было. В тот момент, когда мы вбежали в комнату, его останки как раз поднимались вверх тысячами мельчайших ярко-синих частиц, которые медленно кружились над ним. Едва я подошел к нему на несколько шагов, как они стали сливаться в единый поток, который мощной волной начал вливаться в меня. Вскоре от петрушки красного паяца не осталось и следа. В этот раз энергии было так много, что мне потребовалось почти минута, чтобы прийти в себя и дождаться, чтобы картинка перед глазами перестала двоиться. Когда все наконец стабилизировалось, я глубоко вздохнул и посмотрел на каменный пол, на котором лежал перчик. «Жаль, что он не из искажений к нам явился. Так бы еще и магический кристалл нам бы достался», — сказал я и поднял с пола нож. Немного изогнутое, широкое возле рукояти алого цвета лезвие сужалось в середине, а затем вновь расширялось. «Красивый, правда?» — спросил я у Лазаревой, которая с удивлением смотрела на происходящее. «Ты не против, если я его заберу себе?» «Валяй», — сказала она. «Потом сочтемся». «Спасибо». Я спрятал нож в карман и посмотрел по сторонам. «Теперь можем валить отсюда. Мне кажется, больше нам нечего делать в этом проклятом доме». «Скажи, это все тоже часть твоего дара, Темников?» — тихо спросила она. «Ну а чего ты удивляешься? Ничего ведь такого не произошло», — я пожал плечами. «Обычное дело. Я тебе уже 100 раз говорил, что я самый обычный парень, просто с маленькими причудами». «Маленькими? Ты издеваешься? Да мне иногда кажется, что ты будто с другой планеты сюда явился». «Ториан, мне кажется, это она на тебя намекает», — мысленно сказал я своему другу и пошел к выходу из комнаты. «Ты куда пошел?» — крикнула мне в спину Полина. «Я, между прочим, с тобой разговариваю». «Слушай, Лазарева, заканчивай, ладно? И хватит обращать внимание на всякие мелочи, а то тебе никаких нервов не хватит. Ты и так вон какая вспыльчивая стала. Чуть что, сразу в крик». «Макс!» — крикнула она мне в спину, но я ускорил шаг и выскочил в коридор.